Ошеломленный, он еще некоторое время лежал, не шевелясь, и лишь дикий мат Чейза на общем канале привел его в себя. Сержант заливался соловьем, выводя такую этажность, о существовании которой отслуживший уже 3 года Грегори не имел ни малейшего понятия. Ни разу не повторяясь, Чейз прошелся по личному составу флота в целом и по экипажам тактических кораблей в частности. Упомянул уродин, которые переспали с дебилами, отчего и произошли криворукие бомбардиры космического флота. Припомнил он и покойного Якобсона, и здравствующего Маккейна, и даже госпожу президента, которая набирает таких ослов в свой военно-космический флот. Впрочем, на госпоже Ашагуре Чейз иссяк. Грегори, тряся головой, будто выгоняя остатки грохота вакуумного взрыва, отжался на дрожащих руках и, подобрав ноги, сел на колени. Голос его, когда он позвал Чейза, ощутимо подрагивал. «Сержант, кого они, мать их, бомбили?» Чейз разразился новой чередой проклятий, из которых Грегори понял, что грёбаные такшипы накрыли скапливающиеся в драных джунглях силы противника, которых, в свою очередь, нащупала воздушная разведка с беспилотников. Им дали сконцентрироваться, а потом накрыли одним ударом. И что, мать их, такие удары последуют и в дальнейшем, а на то, что внизу уже высажен десант, эти флотские жлобы, как всегда, наплевали с высокой орбиты. Наконец, сумев выпрямиться, Грегори высунулся из-за спасительного бетонного блока. Над джунглями вырастали 4 гигантских дымных облака. И даже без увеличения были заметны вывороченные с корнем деревья на опушке леса. 4 20-тонные вакуумные бомбы смели все живое на изрядном куске джунглей. Пожаров, впрочем, опять не наблюдалось. Местная древесина, наполненная влагой, никак не хотела гореть сама по себе. Но даже без пожаров выгоревшие проплешины смотрелись кошмарными язвами на зеленом теле леса. Даже с высоты 5-этажного дома Грегори не видел дальней стороны проплешины. Черным следом она уходила за горизонт. Тактические корабли вновь показали свою высокую эффективность. Все еще слегка оглушенный, Грегори вызвал сержанта. «Сэр, что будем делать дальше?» «Вот, Харн, сиди и отдыхай, пока есть возможность. Понадобишься, задачу до тебя доведут». Однако Грегори не успокоился. То ли сказался шок от близких взрывов, то ли просто накопилась моральная усталость, но он уперся. «Сержант, у вас же есть доступ к тактической информации. Как вообще дела?» «Достал ты меня, Отхарн. Иди до взводного докапывайся, у него доступ выше». Чейз отвернулся было, но тут, к удивлению Грегори, его поддержал Аймар. «Да ладно, сержант, вам что, трудно рассказать?» «Вот привязались. Да нормально идут дела. Мы продвигаемся и вроде бы уже начали штурм энергостанции в центре промышленного района. Это все, что я знаю. Хотите знать больше, доставайте взводного. Да вообще, сидите и отдыхайте. Мы будем прикрывать работу трофейной команды». «А когда они прибудут?» «Скоро. Уже вылетели из базового лагеря». Решив больше не доставать сержанта, Грегори принялся наблюдать, как двое парней из второго взвода, надрываясь, потащили к лестнице укутанного сетями живого аспайра. Не успев толком рассмотреть продвинутого во время боя, он испытал разочарование, поняв, что сейчас почти все тело ящера скрыто под густым слоем, сковывающей его сети. А ведь доспехи продвинутого заслуживали внимания, выдержав столько попаданий практически в упор. «Наверняка экзоскелет», — решил Грегори. «Ведь без искусственной мускулатуры невозможно утащить такое количество брони». Вдалеке послышался знакомый шум выхлопа Геркулеса. Грегори приподнялся над срезом и, прищурившись, высмотрел летящий над самыми деревьями челнок. Заложив пологий вираж, Геркулес обдал десантников горячим ветром, прошел совсем близко от крыши и опустился где-то между заводским корпусом и куполом, где конкретно Грегори, сидящий у противоположного края, не видел. «Трофейная команда?» – поинтересовался Аймар. Грегори пожал плечами, но ответить не успел. Его прервал гулкий голос Чейза. «Отделение, мы остаемся на крыше». «А сейчас мы, интересно, где?» – пробурчал Грегори и испуганно покосился на статус связи. К счастью, значок микрофона оказался неактивным. Услышь его, Чейз, шутки точно бы не оценил. И тут Грегори понял, что имел в виду сержант. Все остальные, кто еще сидел на крыше, отдыхая после боя, поднялись и спешно спустились вниз по лестнице. Наверху осталось только их троица. «Сержант, куда они?» «Наверное, где-то подкрепление понадобилось. Не везде же такая халява, как у нас». «Халява!» – протянул Лаймер. «При всем уважении, сержант, мы потеряли половину отделения». «А весь взвод потерял 8, а рота – 12 человек. Это штатные потери при штурме рядовой». Сержант был прав. 15% потерь – это большая цифра, но цифра не смертельная. Они были профессионалами, которых специально тренировали на психологическую устойчивость. И пусть уже многие века десантные подразделения не несли подобных потерь, они все равно сохранили боеспособность. Назло всем богам и демонам космоса. Грегори даже рыкнул от переполнявших его эмоций. Но они уже уходили, оставляя после себя лишь опустошенность. Боевой задор сменялся апатией. Их отделение понесло, пожалуй, самые большие потери во всем батальоне, а то и в полку. 2 боя за 2 дня. Вполне понятно, почему их оставили на этой синекуре, охранять пустую крышу. Нежиться в лучах ползущего к полудню светила. Снять бы еще скафандр, подставить лицо свежему ветру. И плевать на гарь, плевать на болезнетворные микроорганизмы неизученной планеты. Подставить лицо ветру и солнцу. Что может быть лучше? Снизу заурчали двигатели БМД. Послышался приглушенный расстоянием топот множества ног. И очень скоро залязгали, удаляясь, гусеницы. Основные силы уходили дальше. Им предстояли еще бои. Предстояло штурмовать заводы, расположенные в глубине промышленного района. Сколько еще отличных парней не доживет до заката? Задумавшись, Грегори не понял, что за звук раздался в наушниках. Это хохотал Чейз. «Парни, а вы знаете, что мы штурманули?» «Да», – обозначил интерес Грегори. «Очистные сооружения. Мне только что взводный сообщил». Чейз помолчал и горько добавил. «Такие потери из-за дерьма. Такие потери». Проговорив эти слова, сержант замолчал и отвернулся. Новости и правда удручали. Ведь и смех, и грех. Скажи кому, что ты штурмовал очистные сооружения, и поток шуток гарантирован. Неизбежен. Грегори досадливо стукнул кулаком о бетон крыши. Вот тебе и геройская операция. Немного чести в захвате нескольких резервуаров с переработанным дерьмом. И это тогда, когда остальная дивизия штурмует по-настоящему ценные объекты. Что ж, теперь становилась понятной и легкость, с которой батальон захватил плацдарм. Очистные сооружения просто не представляли никакой ценности, и потому сил на их охрану выделили самую малость. Обозначить сопротивление, не более того. И тут воздух вспыхнул. Грегори не успел даже понять, что произошло, а тело уже среагировало само. Он рухнул ничком и прикрыл голову руками. В наушниках царила полная мертвая тишина. Ни единой команды, ни единого вскрика. «Да что же это такое?» Ответ пришел вместе с ударной волной. Хоть и более слабая, чем крушащая волна после вакуумных бомб, она все равно заставила содрогнуться все здание от фундамента до крыши с 3 вцепившимися в бетон десантниками. Но хуже всего был утробный рычащий гул, пришедший через недра. И вместе с гулом вернулась радиосвязь. «Внимание! Опасность ядерного взрыва!» – надрывался женский голос. Грегори не сразу понял, что голос этот принадлежит автоматической системе предупреждения. «Внимание! Вспышка! Мощность около килотонны! Внимание! Всем покинуть опасную территорию!» Грегори вскочил на ноги, завороженно наблюдая, как над горизонтом восстает клубящееся багровое облако ядерного взрыва. «Да что же это такое?» Срываясь на визг, заорал Аймар. Чейз сохранил несколько больше самообладания и почти спокойным голосом пояснил. «Слабый термоядерный взрыв в 7 километрах отсюда. Мощность около килотонны, подземной. Мы словили несколько рентген и больше не получим». «Это почему еще?» Панически взвизгнул Аймар. «Потому что ящеры рванули термоядерный реактор. Взрыв чистый, осадков не будет». «А энергостанция?» Высказал догадку несколько успокоившийся Аймар. «Она самая. Подтверждение только что прошло по командной линии». Задумчиво пробормотал, повернувшись в сторону гриба Чейз. А Грегори, наконец-то вставший на ноги, вдруг захохотал. И когда на него уставились удивленные сослуживцы, ткнул в сторону клокочущего облака. «Мало чести штурмовать очистные, сержант. Так вот там возносятся те, кто заслужил этой чести больше».